с платоническим благородством. Не бросайся добровольно в водоворот, из которого трудно будет спастись. И я любил Изабеллу, ты знаешь это. Но сегодня сердце мое совершенно спокойно. Оно так же бесстрастно, как если бы между королевой и мною никогда не существовало никакого союза любви. Да, Франциско, я так горячо люблю королеву, что, уверенный в своей гибели, я готов броситься в водоворот. Что делать? Я иначе не могу. Откуда взялось у тебя, храбрейшего воина, это сумасбродство трубадуров? Не достает еще, чтобы ты, держа в одной руке меч, взял в другую мандолину. Ты прав, Франциск. А я все-таки... Я люблю Изабеллу. Еще никогда мое сердце не билось и не трепетало ни для одной женщины. Еще никогда мои взоры не впивались с восторгом ни во что, кроме битвы и круга друзей. Я впервые узнал любовь. И она соорудила себе жертвенник в лице королевы Испании. Серано улыбнулся, потом пожал приму руки. Маркиз бросился в свой экипаж и поспешил домой после этой ночи, исполненной волнения. Герцог де ла Торре, маршал Испании, отправился в покои, отведенные ему во дворце. Он долго сидел, не смыкая глаз, в одной из этих высоких комнат. Франциско Серано столько пережил в последние годы, что один час покоя был для него благодеянием. Энрика, как думал он, погибла в волнах Мансанареса. Дитя его было похищено. Старый Мигуэль, его отец, умер. Эти мрачные картины беспрестанно носились в его уме. Только на рассвете Франциско отправился в спальню, приготовленную для него со всевозможным комфортом и великолепием. Через несколько дней королева поправилась. Еще было заметно, что она расстроена, но при дворе утверждали, что этот бледный цвет лица, который делал королеву еще прекраснее, был следствием начинающегося интересного положения, на что почти нельзя было надеяться. Известие об этом, хотя еще отдаленном, но радостном случае, быстро распространялось по всем слоям общества, и народ стал смотреть другими глазами на короля, на которого до сих пор почти не обращал внимания. Возлагали надежды, что он еще в состоянии оставить трону законного наследника. Через несколько дней Изабелла опять собрала вокруг себя дружеский кружок, но она уже мало обращала внимания на рулады певца Миралля. Ее память была еще слишком занята происшествием роковой ночи. Франциско Серано стоял около кресла королевы. Топете разговаривал в полголоса с Нарвайцем. Прим удалился в приемную залу и оттуда смотрел на Изабеллу. Министр Алацага любезно подсел к маркизе де Бевиль, и разговор их, казалось, был очень важный, потому что прелестная француженка не могла даже выбрать время, чтобы послушать Миралля. «Герцог», — обратилась Изабелла к Серану, когда певец кончил арию, и лакеи стали разносить мороженое. «Дайте вашу руку. Нам необходима поддержка при малейшем движении. До такой степени мы еще чувствуем себя слабой после той ночи, когда так внезапно и страшно помешали нам принять вас. «Я еще должен горячо благодарить вас, ваше величество», — отвечал Франциско вполголоса, подавая ей руку. «Благодарить за то, что эта ночь не имела никаких последствий, кроме вашего нездоровья, о котором я душевно сожалею, и я молю Бога о вашем выздоровлении». «Вы все знаете, Франциск. Помните вы ту ночь, когда вы меня проводили к тому страшному алхимику? Я помню каждое его слово.